Внешний вид продавца. Итак, давайте поговорим о некоторых наиболее сильных приемах внушения. Первые три – это внешность, то, как вы выглядите, ваша внешность в целом, ваш голос, то, как звучит ваш голос, и ваше поведение. Необходимо добиться, чтобы вы выглядели надлежащим образом, а ваш голос был достаточно громким и четким, вместо того, чтобы быть тихим и застенчивым или скромным, а ваше поведение спокойным и позитивным. Все эти три пункта вы в состоянии контролировать, по крайней мере, последние два с помощью визуализации. Подготовьте свое сознание. Увидьте себя как успешного человека, и это повлияет на то, как вы будете говорить и на то, как вы будете держаться. Очень важно, чтобы ваше поведение было положительным, уверенным и дружелюбным. А ваша одежда должна быть самой лучшей и подходящей для данного случая. Я крайне рекомендую, чтобы мужчины прочитали работу Джона Маллоя «Одежда для успеха», одну из самых лучших книг на эту тему. Если вы не читали этой книги и стараетесь заработать на продажах, вы только вредите себе, потому что это одна из выдающихся книг о том, какое влияние оказывает ваша одежда на то, как на вас реагируют другие люди. Есть книги и о том, как должно выглядеть женское платье для достижения успеха. У Джона Маллоя тоже есть такая, но я бы не советовал ее читать. Есть гораздо лучшие книги, которые написаны самими женщинами. Я просто знаю нескольких женщин, которые ее прочитали, и хочу вам сказать, что они остались о ней не совсем положительного мнения. Дружелюбность очень важна. Помните, что люди любят иметь дело с дружелюбно настроенными людьми. Существует лишь одно исключение. Женщинам не стоит улыбаться в самом начале собеседования, потому что если женщины начинают улыбаться с самого начала разговора, то к ним возникает не совсем серьезное отношение. Им следует быть дружелюбными, прямолинейными, твердыми, но им не стоит улыбаться. Мужчины улыбаются, пожимают руки, и вот уже создается приятное общение. Они говорят что-то смешное, и впечатление еще больше улучшается. Женщинам же следует быть серьезными, дружелюбными, теплыми, но не следует улыбаться. По крайней мере, минут 5-10. Это было обнаружено в одном из недавних исследований, и это очень важно знать. Прическа. Каждый агент по продажам должен быть хорошо подстрижен и иметь хорошую прическу. Я давал этот совет такому большому количеству людей, что поражаюсь, что они сами этого не осознают. Если большинство людей в вашей области продаж носят короткую стрижку, то и вам следует быть коротко подстриженными. В противном случае идите продавать кому-либо еще, потому что люди будут чувствовать себя рядом с вами неуютно. Общение с людьми, которые слишком от нас отличаются, выводит нас из комфортной зоны. Люди чувствуют себя комфортно с теми, кто одевается как они, стрижется как они, говорит как они. У меня есть друг, за чьей карьерой я пристально следил в течение последних лет 2-3. Когда мы только встретились, у него была длинная густая шевелюра, которая свисала у него за воротник, он выглядел как пес, его иногда просто хотелось погладить. Я сказал ему, если ты хочешь добиться успеха в продажах, тебе непременно следует коротко постричься. Но он, конечно, не соглашался и утверждал, что люди готовы его принять таким, как он есть, из-за его личности, а часть его личности — это его волосы. И он старался месяц за месяцем, работал на износ, пытаясь заработать в продажах на жизнь, и в конце концов пошел и постригся. Он прослушал те курсы, которые я преподаю, 3 или 4 раза и, наконец, понял. Пошел и постригся. Его доходы поднялись. Он обрадовался успеху, начал отпускать волосы, и вместе с ними опустился и уровень его дохода. И сейчас, если вы его увидите, у него аккуратно постриженные короткие волосы, и у него очень хорошо идут дела. Сейчас на него работает 2 или 3 человека, в то время как прежде он не мог даже справиться с оплатой своих счетов. Очень маленькая деталь, но играет очень большую роль. Продукт, который вы предлагаете, должен опрятно выглядеть и быть показанным в наилучшем свете, потому что гораздо большую внушительную силу имеет продукция, которая опрятно выглядит, привлекательно, разноцветно, нежели продукция или брошюра, которая выглядит грязной, запыленной, со следами от кофе на ней. Если приходят к вам в офис, он также должен быть опрятным, убранным и излучать состоятельность и успех его владельца. Я как-то прочитал книгу, написанную одним миллионером, и он в ней сказал, что одно из ключевых правил успеха – это всегда иметь порядок на своем рабочем столе. Обычно люди испытывают с этим огромные трудности. Но в продажах и предпринимательстве, если у вас слишком много вещей на столе, это всегда слишком часто отвлекает нас от работы. Это делает невозможным сконцентрироваться на чем-либо одном. Поэтому всегда держите свое рабочее место в порядке и чистоте. На вашем столе должны быть только те вещи, с которыми вы в данный момент работаете. Одно из правил управления временем – иметь на столе одну вещь за раз, ту, с которой вы в данный момент работаете. Даже если для этого вам надо убрать все свои вещи со стола и сложить их в стопку на полу. Презентации всегда должны быть хорошо организованы, отрепетированы и содержать всю необходимую информацию. Удивительно, но до 80% впечатления о ценности вашего продукта зависит от качества произведенной вами презентации. Если ваша презентация беспорядочна и неорганизована, потенциальный клиент будет считать ваш продукт неэффективным и неподходящим. Если же проведенная вами презентация будет ясной, выдержанной, логично составленной, то и впечатление от вашего продукта будет таким же. Вот почему, когда вы приходите к врачу или юристу, они не начинают свой разговор с чего попало, а задают вам серию вопросов, один за другим, в определенном порядке, и чем дольше они задают вам систематически организованные и логически оформленные вопросы, при этом записывая ответы на некоторые из них, тем больше уверенности у вас появляется по поводу их компетенции. Поэтому это очень важно. Вот почему мы ведем разговор о правильном построении презентации.